Зачем же? Обязательно кредитуйте. Мои слова явно не вяжутся со здравым смыслом, по крайней мере, в головах трех банкиров. Или не понял, запутался Сологуб, пытаясь прикинуть расклады. Дайте совсем немного, скажем, миллиардов 5-10, а вот залоги заберите все. Выдаю свой план, уничтожать имущество клана никто не будет, так что вы свое вернете в любом случае, да еще и с прибылью. О, а вы тем самым отрежете противника от кредитных ресурсов, первым догадался фон Штиглиц. Барон не зря слывет самым умным из троицы, нет залогового обеспечения, нет денег. Только надо все оформить похитрее, посулите им 20-30 миллиардов, но обложите все ковенантами на выдачу следующих траншей, а я постараюсь, чтобы заложенные в договор ограничения сработали должным образом. Подкидываю еще одну идею. Это дело надо всесторонне обмозговать, с энтузиазмом потер руки Мишка Сологуб. И тут неожиданно раздался звонок в дверь. Че настороженно замер, но Григорий развеял опасения. «О, а вот и ужин поспел», — сказал поднявшийся Елисеев и, повернувшись ко мне, спросил: «Изволите откушать с нами?» «Почему бы нет?» — вежливо улыбаюсь в ответ. «Нам ведь еще нужно обсудить детали предстоящей сделки». Переоделся в любезно предложенный хозяином номера халат и поужинал с уже ставшими чуть ли не своими банкирами. Добили вопрос стаканога, обсудили несколько перспективных тем. Мне связи в России жизненно необходимы, надо развивать обширные владения северного удела. Там в аномалиях даже геологоразведку не проводили, чувствую потенциал огромный, а значит будут нужны немалые деньги. К тому же есть богатые месторождения на Черном континенте, там вкладывать и вкладывать, одна инфраструктура чего стоит, ни железных дорог, ни энергии. После встречи с русскими банкирами обескураженные князь и глава финансовой службы без сил опустились на кресло. Вроде бы они достигли цели и кредитная линия открыта, только вот вместо ожидаемых 40-50 миллиардов, получили всего 25, да и то с значительными ограничениями по траншам. Пятерку дали уже сейчас, а вот оставшиеся деньги пойдут после исполнения массы условий, в принципе несложных и вполне себе стандартных, вроде как отсутствие налоговой задолженности, арестов по счетам, вовремя оформленных обоснований по целевому использованию и прочее. Однако при этом пришлось заложить все свободные активы, но большого выбора у великого клана не было. Ведущие банки мира уже ответили отказом, а собирать ресурсы по мелким странам – урон чести, ведь совсем недавно наоборот они кланялись Токанага Financial Group, прося кредиты. Можно, конечно, потрясти мошну, вытащить личные резервы элиты клана, черт побери, продать часть артефактов. Ваша светлость, нужно в первую очередь погасить очередные платежи по облигационным займам и профинансировать несколько строительных проектов. Тут же стал резервировать полученные деньги финансист, понимая, что иначе все будет потрачено на армию и флот. По долгам надо платить, это понятно, но какая к черту стройка? Возмутился князь Сайго. Ваша светлость, Токанага Хэви Индастриал взяла несколько государственных тендеров, просрочка по которым может дорого обойтись всему клану, привел весомый аргумент финансист. А как же форс-мажор? Мы воюем, даже бездушные клерки должны понимать сложившиеся обстоятельства, возразил Токанага. Мы получили эти контракт в обход стандартных конкурсных процедур, великий клан гарантировал безусловное выполнение взятых на себя обязательств. Финансист четко мониторил перечень первостепенных затрат и знал, какие по-настоящему горят. Хорошо, будь по-твоему, мы сейчас сами наскребем миллиардов 7-10 на нужды армии, куда нацелим оставшиеся 20, что планируют выдать русские. Князь согласился с распределением первого транша, но, как и любой аристо, желал как можно больше средств отправить на военные нужды. Ваша светлость, как я говорил, нам было необходимо 50 миллиардов на покрытие кассовых разрывов, из них 20 это первоочередные вещи. Закрыв дыры, мы сможем продержаться месяц или даже полтора. За это время надеюсь раздобыть деньги небольшими займами в Новом Свете, Азии и на Ближнем Востоке, только надо будет как-то высвободить часть залогов, изложил свои планы глава финансовой службы. Если возможно, то деньги, которые вы планируете собрать для армии и флота, было бы разумнее направить на погашение текущих долгов дочерних предприятий, а вот следующим траншем русских профинансировать затраты боевого крыла. Тебя послушать так лучше вообще не тратить деньги на солдат. Только тебе невдомек, что если не будет сильной армии, то и финансов тоже не станет, недовольно проворчал Сайго Токанага, но тем не менее согласился, Хорошо, мы потерпим недельку, наемники и оружейники могут пойти нам навстречу и без аванса. Спасибо, ваша светлость, поклонился финансист, правда все еще не понимающие, как залатать многочисленные дыры в балансе Токанага Групп. 50 миллиардов были комфортным количеством денег с необходимыми резервами, на самом деле могло хватить и 35-40, правда если ужаться и безжалостно порезать все расходы. То, что князь собирался набрать из кубышек элиты клана, могло спасти положение, но мимо, пойдет на войну. Значит, к деньгам российских банкиров нужно собрать еще 15, а лучше 20 миллиардов, и это с полностью обремененными залогами. Был один сложный финансовый инструмент, когда на избыточные залоги и условно хороший заем выпускали эмиссию вторичных долговых обязательств, но там и процент невероятный, ибо на такие риски шли только самые отчаянные инвесторы. Однако придется попробовать, с другой стороны, гася часть задолженности, Токанага Групп может согласовать высвобождение обремененного имущества пропорционально уменьшению долга. Работы выше крыши. Князь также не сидел сложа руки. Предстоял неприятный разговор с главами зависимых родов, входящих в клан Токанага. Аристократы, возглавляемые Кирина Тосяки, Синахара Кунитама, Мурата Симпати и Аяма Цунаиси, были с семьей Сайго уже более 500 лет. У каждого благородного дома существовали свои причины встать бок о бок с владетелями Кагосимы, но сейчас они именно представляли собой великий клан. «Братья, в час беды обращаюсь к вам, необходимо собрать средства для оплаты контрактов наемникам, покупки техники, оружия и кораблей». Князь нехотя обратился к вассалам, ведь в последнее время Токанага не нуждался ни в чьей поддержке, а наоборот по-барски раскидывал кости со своего стола. «А что Токанага Financial Group уже не может выдать кредит своему владельцу?» — ехидно спросил старик Аяма Цунаиси. Патриарх когда-то нянчил Сайго, а потому мог позволить себе некоторые вольности. «Это временные трудности, через пару месяцев, все деньги вернутся вам», — зло ответил глава Токанага. «Я сам направлю на нужды клана без малого 5 миллиардов фунтов». «Понятно, чего тут рядить», — проскрипел кряжистый Мурата Симпати и без лишних разговоров жахнул. «Мой род даст миллиард, и мы тоже потянем». «Что же, Цунаиси тоже найдут миллиард, как бы трудно это ни было», — подвел итог старик Аяма. По итогу, князь Токанага собрал 9 миллиардов фунтов, которые были отправлены на погашение первоочередных долгов компании вместе с полученным российским кредитом. Теперь нужно было отчитаться перед банкирами о целевом использовании средств и получить следующий транш. Уж эти средства можно отправить на военные нужды и наконец раздавить до нельзя надоевшего повелителя зверей. Сайго чувствовал, что осталось совсем немного. Фокусы у Гандзи Токанага замечательные, но одно дело развлекать публику, а другое воевать. Пусть генерал Кавамура завис на Окинаве, но еще чуть-чуть и его полки взломают оборону в горах, а там на равнине их уже не остановить. Да часть флота уничтожили хитрым способом, но оставшиеся оснащаются артефактами и магами, а значит станут неуязвимы для противника. Ну а беспредел в столице можно остановить при помощи огромного числа наемников. Если насытить кварталы бойцами, то рано или поздно боевики графа Окинава поймаются. Деньги на эти цели сразу не нужны, пока составят договоры, пока поставщики найдут нужное количество снарядов и оружия, пока люди выдвинутся на военные базы, а маги закончат дела и прибудут на корабли. Сейчас достаточно слова главы великого клана, чтобы 30 тысяч пехоты начали прибывать в столицу, сотни магов приступили к тренировкам с экипажами уцелевших боевых судов, а поставщики оружия, боеприпасов и снаряжения взяли на себя опасные миссии по доставке всего этого на Окинаву. Без подпитки складов наступление армии генерала Кавамура обречено на провал. Глава 23. Призрак революции. После ужина с банкирами шалить в Кагосиме не стал, так наметил пару интересных целей, ну и при помощи Рису завершил рекогносцировку. Результаты приличные, есть что взрывать, есть где можно знатно напакостить великому клану. Однако компрометировать финансовых воротил не стал, а вдруг чья-то умная голова свяжет эти события с последующими проблемами Токанага с кредитной линией. Тем более у противника спонтанно родилась такая болевая точка, на которую можно давить еще целую неделю, и он будет орать благим матом, забывая об экспедиционном корпусе генерала Кавамура и прочих важных делах. Поэтому диверсии на Кюсю отложил на потом, а сам спешно вернулся в столицу. Буду выполнять родившийся в номере барона фон Штиглица план. Глядишь, если повезет, то в стане врага пойдут раздоры, а часть финансовой империи попадет под аресты со стороны кредиторов. Но надо бы эту тему согласовать. Собираюсь провести диверсии на объектах Т-41 и Н-38, сходу перехожу к делу. Откуда знаешь? Иерарх аж разбрызгал чай, который до того глотнул. Разведка, пожимаю плечами. Не смей, это стратегические объекты. Тут же отреагировал глава корпуса. Так я на текущее строительство не претендую, а вот подрядные организации и склады товарно-материальных ценностей немного взорву. Улыбаюсь, понимаю, иерарх вряд ли может запретить мне подобное, учитывая, что клан Атаканага объявил войну графству Окинава. Хаймэм, это грозит остановкой строительства важных для нас стратегических объектов. И черт бы с ним со сроками, кто закончит проекты. В мире совсем немного компаний, которые могли бы справиться с работами подобной сложности и объемов, озадачился иерарх. А если я уничтожу великий клан, то это в любом случае будет не Токанага Хэви Индастриал, с моим аргументом не поспоришь. Вообще-то никто не рассчитывал, что ты нанесешь значительный урон князю Сайго, принудишь его к миру из-за угрозы больших убытков и риска потерять статус, и на этом все, непроизвольно выдал свои истинные замыслы иерарх. Так эта диверсия как раз нужна, чтобы поставить клан Токанага на колени. Поверьте, в данном варианте издержки минимальные, а вероятность заключения мирового соглашения очень высока. Продолжаю понемногу давить, а строительство обоих объектов завершит графство Окинава. Гэндзи, эту тему тебе не потянуть, тут не только гражданское строительство, но техника, кадры. Начал излагать иерарх, но я его аккуратно прервал. Мои инженеры изучили проекты и сопоставили с нашими возможностями. Вскоре в графство прибудет кое-какой должок. Думаю, после этого мы осилим и гораздо более сложные работы. Показываю иерарху перечень того, что в скором времени планирую завести. Вон оно как. Это то, о чем я думаю. Пораженно кивает иерарх. Да, мы достигли с ним компромисса. Киваю в ответ и закидываю удочку. А если в качестве контрибуции после победы получу контроль над Токанага Хэви Индастриал, то вам и вовсе будет не о чем беспокоиться. Хорошо, считай, что согласие у тебя есть. Только дай мне пару дней, надо все правильно преподнести его величеству. Наконец-то сдался глава корпуса и тихо прошептал. С этим пацаном недалеко и до инфаркта. Бойцы Токанага вторую неделю дежурили на улицах в тщетных надеждах поймать неуловимых террористов графа Окинава. Но враг неизменно выходил невредимым из любой передряги, вселяя в воинов клана неуверенность и уныние. При этом каждый понимал, что сюзерен напрягает все силы в противостоянии в общем-то с не самым сильным оппонентом. Многие замечали, что на улицах появились ветераны в возрасте и безусые юнцы, а значит князь Сайго мобилизовал большую часть боеспособных вассалов, а это плохой знак. Чтобы поднять настроение новобранцам, пара призванных на службу ветеранов организовала поход в ближайший ресторанчик. Он как раз принадлежал Токанага Эстейт, так что запланированную пьянку с натяжкой можно было считать выполнением текущих обязательств боевого подразделения. Дескать, охраняем, при этом не выдаем себя. Старшие бойцы заказали мясо, крепкого спиртного и нескольких женщин, которые разбавят мужскую компанию музицированием и нежными голосками. Я ведь дежурил рядом с атакованным банком в квартале Тиеда, у напившегося бойца развязался язык, нас было в три раза больше, но они как будто знали все слабые места. Ну и что, просто в тот момент враг оказался сильнее, так бывает, спокойно поправил ветеран. Сегодня они пытались привести в чувство разочарованный и поникший молодняк. И вправду, зачем делать выводы по одному случаю? Ик, пьяно отозвался молодой боец, в следующий раз мы намнем им бока. Вот, речь не юноши, но мужа. Поддержал новобранца ветеран. Давайте выпьем за доблести воинской дух армии великого клана Токанага. Кампай. Дружно поддержали тост уже изрядно набравшиеся бойцы. Десяток сегодня из разрозненной кучки мужчин превращался в компанию, если не друзей, то хотя бы добрых товарищей. Завтра в бою взаимовыручка может помочь выполнить поставленную задачу. Однако надеждам ветеранов было не суждено сбыться. Сидящая за соседним столиком пара без всякой подготовки вытащила короткоствольные автоматы и залила огнем уголок, в котором сидели клановые бойцы. Даже ветераны не сразу поняли, что происходит. Пара слабеньких одаренных могла прикрыть щитами хотя бы себя, но на несчастье они погибли первыми. Позже, когда следователи будут разбирать, почему солдаты были так легко убиты, они придут к парадоксальным выводам. Никто не ждал атаки, потому что убийство произошло спонтанно. Парочка, судя по всему, признала кого-то из ветеранов и тут же решила отомстить. Но делали они это, прикрываясь лозунгами. За графа Окинава, за героя Корейской войны. Уже посидевшие, но еще крепкие мужчины пили кофе и завтракали в одной из многочисленных кофеен. В этой части города они не были целую вечность, а ведь когда-то бойцы Айбуна Табарудзеки держали этот район. Правда, раньше он выглядел совсем по-другому. Тогда одна нелепая случайность привела к гибели босса и большей части преступного клана. Глава Токанагая Стейт решил выкупить малоэтажную застройку в этом районе, но для этого нужно было правильно обработать местных жителей. По приказу князя Сайго узкие улочки заполонили бойцы Кудакай. Табарудзеки не понял, с кем имеет дело, и естественно вышел на защиту своих исконных территорий, хотел немного урезонить чужаков, а может стрясти с них копейку, предложив свои услуги. К сожалению, гангстеры пришли не одни, в их рядах под личиной бандитов прятались клановые бойцы. Преступники могли решить все словами, но у кого-то из солдат Токанага дрогнул палец, лежащий на курке пистолета. Последовала короткая расправа, а потом Кудакай стал охотиться за членами банды Табарудзеки, понимая, что раз уж начали, то надо добивать. Эта война стала трагедией для многих семей, ведь противник действовал безжалостно и не чурался переносить конфликт на семьи местных мафиози. Клановые с презрением относились к гангстерам и безжалостно давили их с молчаливого одобрения полицейских, но некоторым все же удалось спастись. «Я узнал его», – прошептал один из мужчин, стараясь не смотреть на вышедшего из припаркованного автомобиля высокого атлета. «С ним пара телохранителей», – попивая кофе, заметил второй. «Мы возьмем их на себя», – предложил седой. «А вы совершите месть». Вечером новостные каналы освещали убийство одного из управляющих директоров девелоперской компании Токанага Эстейт. Судя по данным репортеров, действовали профессионалы. Они легко сумели обезвредить охрану менеджера, вошли вслед за жертвой в парикмахерскую и расстреляли несчастного прямо в кресле. При этом киллер никого из бродобреев не тронули, лишь заставили передать, что акция прошла в рамках войны графа Окинава с великим кланом. Честно сказать, просматривая таблоиды, реально офигевал от масштабов происходящего. Без преувеличения по всей стране стихийно атаковали людей клана Токанага. Действовали как одиночки, так и целые группы, дилетанты и матерые профессионалы, идейные мстители и хитрецы, решившие погреть руки на чужом конфликте. Однако всех этих разных людей объединяло желание восстановить некую справедливость. Великий клан слишком далеко зашел, демонстрируя свои неограниченные возможности. Общественность восстала против произвола всесильных кланов. Причем это случилось не сразу. Своими успехами мы воодушевили мстителей и всех тех, кто когда-то пострадал от действий клана Токанага. Поднялась серьезная волна, но это было только началом. Позже к первым смельчакам присоединились и вовсе сторонние люди, которые на самом деле выступали за справедливость. Только вот побудительные причины у всех были разные. Ветераны Корейской войны возмущались тем, что на героя многих сражений напали люди, даже не ступавшие на вражеский полуостров. Благородные, но обедневшие аристократы выступали против беззакония, творимого крупнейшими кланами. Те, кто был идейно против власти магических семей, и простолюдины сделали графа Окинава жертвой системы и делом пытались доказать, что одаренные должны быть лишены привилегий, так как они больше не опора нации, простые парни с автоматическими винтовками теперь тоже волшебники на поле боя. Как бы то ни было, но в дни, когда мои боевики отдыхали, а я мирно ужинал с русскими банкирами, Токанага понесли даже большие потери. Горели склады, взрывались фабрики, гибли функционеры зависимых компаний. В отличие от моих людей, которые были вооружены самой лучшей информационной системой, народные мстители такими данными не обладали, а поэтому часто попадали в руки палачей великого клана или полиции. Были и досадные потери, однако движение только набирало обороты. Самое главное, князь Сайго так и не мог найти каналы связи и координаторов всех этих сотен разрозненных отрядов и уверился, что все происходящее чуть ли не стихийное бедствие. Я же реально испугался, такую волну можно ведь и не остановить. Если, например, она переродится в гражданскую войну между магами и простецами, то беды не миновать. Инициированный иерархом процесс сгрозил перерасти в настоящую революцию. Надо бы как-то потихоньку гасить страсти, ну или как вариант всю эту канитель возглавить, хмм, крамольные мысли, однако. Тем не менее, пока все происходящее мне сильно на руку, великий клан трещит по швам, генералы Токанага не привыкли воевать с противником, у которого нет единого фронта. органов управления или уязвимых мест, куда направить мощный удар. Фабрики, крепости, торговые дома, при этом благородный дом нес значительные потери, которые постепенно из безобидных укусов превращались в крупные проблемы. Теперь мне нужно было сосредоточиться и нанести очередной удар. Подряды на секретных объектах Т-41 и Н-38 осуществляло строительно-монтажное крыло Токанагахави Индастриал. Компания имела парк уникальной техники для выполнения работ повышенной сложности. Отдельные типы грузоподъемных механизмов и сверхмощных тягачей выпускались в единичном экземпляре для выполнения конкретной задачи. Именно поэтому выгодные тендеры достались великому клану без конкурса, просто в стране не было фирм с такими широкими возможностями, а чужаков на военную стройку не допускали. После того, как Токанага Групп подсчиталась о целевом использовании первого транша перед российскими банкирами, пришло время вмешаться в процесс. Львиную долю средств клан ожидаемо направил на государственные проекты. Там жесткие сроки, могучие штрафы, пеня. При этом Министерство финансов выделяет деньги только после выполнения определенного объема работ. Поэтому менеджеры клана торопились с заказом и установкой специфичного оборудования. За него уже был внесен аванс, а поставщики из Германии и Британии только ждали окончательной оплаты, чтобы передать агрегаты заказчику. Немцы выслали какое-то высокоточное оборудование, поверочные стенды, оптику и прочие вещи. Корабль шел по Северному морскому пути под конвоем российских боевых кораблей. Не стал обострять международную обстановку. Топить суда союзников не есть хорошо, хотя был великий соблазн покончить дело одним ударом. Однако пришлось лично разбираться с германской поставкой на суше, что, впрочем, особых проблем не вызвало. Там было достаточно небольшой бомбы, чтобы если не разрушить, то привести в негодность точное, но капризное европейское оборудование. Технику, видимо в целях безопасности, разгрузили в порту Кагосимы, а дальше сформировали отдельный, железнодорожный состав. Я с водителем просто нагнали его прямо в пути. Несколько раз переместился порталом прямо в крытые вагоны с грузом, красиво разложил бомбы и бахнул. Чистая работа. С британцами получилось еще проще. Рису выследил корабль, а Вакануи, дождавшись ночи, утопил его плевком. Миндальничать не стали, Лайми сейчас для всей империи, недружественная страна. Утонула и особо разбираться никто не станет, тем более с властями в лице иерарха все согласовано. Причем де юре, князь Сайго все еще может получить заказанное, ведь груз ему не был передан, в отличие от немецкого, вот только просто так такой товар не добудешь. Там великий клан поставлял чуть ли не адронный коллайдер, ну или вещь сопоставимой сложности, чтобы получить новый потребуется как минимум долгих полгода. А учитывая ухудшающиеся отношения между странами, перспективы исполнения контракта и вовсе стремились к нулю. Недалек тот час, когда Генрих Винчестер объявит эмбарго для экспорта некоторых групп товаров в страны, присоединившиеся к коалиции, возглавляемой тандемом Россия-Поднебесная. Понятное дело, вины Токанага и уж тем более злого умысла в подобных потерях не было, но это не помешало корпусу начать расследование инцидента, а вдруг мошенничает великий клан, имитировал погрузку ценного оборудования, потом его уничтожил, тем самым обосновывая отставание по проекту. Но чтобы окончательно закрыть вопрос с двумя тендерами, мне нужно сделать еще одно дело. Самой большой проблемой любой структуры может стать недоверие внутри организации, тогда подразделения вместо того, чтобы выступать единым фронтом против врага, начнут междоусобную грызню. Наверное, если бы элита благородного дома Токанага воспринимала Гундзитанака всерьез, этого никогда бы не случилось, но высокомерие и самоуверенность давно поселились даже в сердцах рядовых членов великого клана, и они никак не могли, да и не хотели понимать причин поражений, следующих одно за другим. В такой ситуации виновных неизбежно начинают искать среди своих. Ваша светлость, грузы высокотехнологичного оборудования из германских княжеств и Британской империи были уничтожены примерно в одно и то же время, что говорит о заранее спланированной акции. Начал доклад глава службы безопасности. Вся операция по транспортировке иностранного оборудования проводилась в режиме строжайшей секретности. Тем не менее мы подозреваем утечку. Прошу санкционировать проверки в высших кругах правления клана. Может быть, напредали поставщики? Задал вопрос глава рода Цунайси. Товар из германских княжеств уничтожили уже на территории империи. Они не могли знать, каким транспортом мы отправим груз из Кагосимы. Тут же отверг версию Спшник. Кто отвечал за поставку? Поднял бровь князь Токанага. В целом объекты находятся в ведении Токанагахави Индастриал, но сделку с германскими княжествами курировал род Сунайси, а за поставку из Британской империи отвечал род Симпати, доложил безопасник. «Вы сомневаетесь в верности рода?» Тут же вскинулся патриарх Аяма Цунайси, давно почуявший, куда дует ветер. «Мы проводим расследование даже внутри собственной службы», — зло ответил Цербер клана. «Какие у нас есть еще варианты? Утечка происходит на самом верху. Противник бьет по наиболее уязвимым точкам. Совсем немного людей было осведомлено о сделке и способе транспортировки», — взял слово решительный глава рода Симпати. «Ваша светлость, я прошу отстранить от исполнения обязанностей меня и двух моих заместителей на время проведения расследования». «Логично, подозреваемый не должен иметь возможность влиять на ход следствия», — сделал выводы князь Сайго и жестко распорядился, «всех причастных временно изолировать в родовых поместьях». «Ошибку совершаете вы», — печально проскрипел старик Аяма. «Недоверие, враг страшнее, чем Гандзитанака. Мудрый патриарх видел, к чему может привести вражда внутри клана. Подозревал, что это могло быть главной целью всей кампании повелителя зверей, ведь он не мог осилить великий клан нелепыми нападениями в столице. Однако, посеяв семена розни и недоверия, можно было заставить Токанага уничтожить самих себя. И сейчас благородный дом завис у края пропасти, но молодежь уже не слышала слабеющий голос старейшины. Глава Цунайси печально склонил голову, смиряясь с неизбежным. Что делать с государственными подрядами? Тем временем перешел к следующей теме князь Токанага. «Ваша светлость, мы можем попробовать закрыть больше строительных объемов», предложил глава финансовой службы. «Что для этого необходимо?» Князь Сайго повернулся к главе Хави Индастриал. «Достаточно вывести на объекты тяжелую технику и закупить необходимые материалы», незамедлительно ответил менеджер компании. «И защите деньги на покупку необходимого, род Кунитама, за вами обеспечение безопасности. Диверсанты повелителя зверей не должны добраться до наших машин», отдал распоряжение глава клана. «Будет исполнено, мой господин», пряча торжествующую улыбку, склонился Синахара. Глава рода увидел в случившемся возможность обойти своих конкурентов. Предчувствия старика Аяма уже стали сбываться, место мудрых Цунайси и храбрых Симпати заняли хитрые и услужливые Кунитама. От этого выиграл только Гандзитанака. Глава 24. Диверсия. Крупнейшая база строительной техники Токанагахави Индастриал находилась совсем недалеко от столицы. Именно там под надежной охраной содержался парк уникальной техники, позволяющий компании браться за выполнение самых сложных контрактов. Часть монструозных машин производилась на заводах холдинга по индивидуальным чертежам под конкретные задачи. Подобного рода подготовка требовала от конкурентов не просто огромных финансовых средств, но развитой инфраструктуры, культуры производства, кучу патентов и готовых технических решений, а самое главное – времени. В этот последний ресурс упиралось большинство компаний-соперников. Не имея подготовленных за 5-10 лет назад технических средств, про некоторые стратегические тендеры можно было и не помышлять. Кстати, это британская тема, у них были даже фирмы, которые занимались исключительно закручиванием гаек от больших до огромных. При этом они делали это по всему миру и за нехилые деньги. Казалось бы, рядовое дело, бери да крути, но на поверку сложный технический процесс, требующий определенного оборудования, оснастки и квалифицированный персонал. А если кто по недомыслию пытался выполнить такие работы самостоятельно, то в итоге получал огромные убытки. В общем-то, Токанага Групп десятилетиями создавала себе технологическое превосходство, которое ставило компанию в один ряд с лидерами мирового рынка подобных услуг. А я собрался варварски все это дело уничтожить. Подобная ересь не могла прийти в голову трезвомыслящему человеку. Громить технику сугубо мирного назначения даже в рамках войны считалось неоправданным варварством. Однако, у меня на этот счет имелись иные соображения. Особых трудностей с автобазой не ждал. Единственно для того, чтобы надежно разгромить такое количество тяжелой техники, требуется немерено взрывчатки, а значит придется взять с собой помощников, а это не идеально. Долго думали над операцией, получили разведданные от Рису и банды, после которых и вовсе пришлось пересмотреть все планы. На самой базе было около сотни бойцов, так ни то ни се, сборная солянка. Более или менее мощные подразделения забрали в столицу на поимку моих людей, тут на окраине собрали ветеранов, новобранцев и просто вооружили часть механиков. Время военное, вроде как усилили меры безопасности. С другой стороны, логика владельцев техники понятна. Гаражи из сэндвич-панелей расположили в заброшенном карьере, вокруг вертикальные скалы. Выезд один. Достаточно поставить в ущелье пару блокпостов и можно хоть батальон нападающих положить. Украсть технику по-другому не получится. Ну не поднимать же ее в скалы, тем более там всего 2-3 козлиные тропинки, по которым не то, что с техникой, пешком то не пройдешь. План выкристаллизовался довольно быстро. Спускаемся в карьер на тросах и минируем машины. Нас, естественно, обнаружат, там датчики движения есть, света на площадках достаточно, но снайперы и пулеметчики прямо со скал выносят охрану и заставляют ее отступить в каньон, служащий выездом с базы. Бабах, саперы наверх, и мы уходим. На бумаге получилось легко и непринужденно. Но даже на стадии первичной проработки плана появились первые огрехи. На несчастье рядом с объектом нападения, прикрывая выход из долины, находится тренировочный лагерь армии Токанага, а это значит, что около 500 курсантов и до сотни офицеров-инструкторов могли прийти на помощь к охране. Но хуже всего то, что парней готовили в качестве горно-стрелкового подразделения. Альпинизм, бой в горах, сука. Эти студенты могут перекрыть нам весь кислород. Отказаться от атаки – это не наш путь. Решаю просто взять побольше людей. Сейчас в столице, да и в других городах страны на объекты Токанага пошел такой накат, что моей армии можно немного расслабиться и взять перерыв. Поэтому начинаю планировать одновременно две взаимосвязанные боевые операции. Сотен 5 бойцов нанесут мощный удар по базе курсантов, а сотня человек займется подрывом техники. При таких делах пазл сложился и все встало на свои места. Нужна только тщательная предварительная подготовка и аккумулирование сил. Есть монахи и ямабуси, есть солдаты из числа послушников церкви, народу хватает. Бельчата полностью контролируют ситуацию, эксцессов быть не должно. На моей стороне тотальное превосходство в огневой мощи, выучке личного состава, разведке и внезапности. Цели распределил следующим образом. Капитан Кимура и сотня спецназовцев займутся базой, им по-хорошему и в бой вступать не придется, отсекут огнем охрану, сделают дело и уйдут. Сам во главе практически полнокровного батальона атакую школу альпинистов-затейников. Там только одно название – что курсанты отобрали матерых спецназовцев с разных участков и обучают. Не иначе как отголоски того, что армия генерала Кавамура бессильно топчется в горах на Окинаве. Может этих товарищей как раз и готовят для боевых действий на моем острове, точно надо их валить. В общем выдвинулись, брать объекты будем одновременно по моему сигналу. Капитана Кимуру обложил бельчатами, с учетом нашей тактической системы будет как бог знать все вокруг. Привыкли мои бойцы к работе в столице, жаль, что можно обеспечить только локальный обзор, астральных станций тут нет. В автобазе спецтехники компании Токанага Heavy Industrial сложилась интересная бытовая ситуация. Это всегда был изолированный от внешнего мира объект, суровое, закрытое мужское сообщество со своими правилами. Однако раньше все здесь носило деловой характер и жизнью сотрудников правил корпоративный кодекс, за нарушение которого безжалостно увольняли, что для многих было трагедией. С началом войны с кланом Токанага на базе появились ветераны, вооруженные бригады механиков и безусые новобранцы. При этом менеджеры и гражданские специалисты были заняты в городе или на объектах, а работники и охрана предоставлены сами себе. В таких условиях возникла естественная иерархия, бал правил начальник службы безопасности и десятка-два матерых боевиков, успевших побывать в паре межклановых конфликтах. Отдельной массой шли механики. Они тут сторожилы, незаменимы как специалисты и в случае чего могли накапать главному инженеру или еще кому из руководства компании. Самыми бесправными оказались новобранцы, старики гоняли их и в хвост и в гриву, заставляя дежурить сутки напролет, а сами играли в карты, ели полуторной пайкой даже протаскивали на базу спиртное. Так было и в этот вечер. Напившиеся ветераны спали в казармах, устроенных в ущелье. Там просто немного обустроили природную пещеру и получилось уютное укрытие. Дежурство на заставах несли новобранцы, а технику охраняли механику, точнее говоря, они тупо дрыхли в закрепленных за ними машинах. Там во многих были нормальные спальные места, туалеты и душевые кабинки. По идее бойцы должны были проводить ночь в казармах, но в сложившемся бардаке начальник гарнизона рад был сплавить мужиков куда подальше. Так у ветеранов было больше свободного пространства, и никто не мешал издеваться над новобранцами. Как ни парадоксально, но именно эта расхлябанность стала причиной некоторых трудностей. По идее, в карьере по штатному расписанию должны были дежурить 5-6 патрулей, то есть максимум 2 десятка человек, а по факту в машинах спали едва ли не полсотни вооруженных механиков. Если каждый из них превратит свой автомобиль в огневую точку, то можно и не выполнить миссию. Только поэтому капитану Кимура пришлось тащить в горы аж сотню монахов Ямабуси. Благо те были привычны и по скалам лазили не хуже горных козлов. Два десятка легко запрут каньон, прямо не слезая с позиции на склонах, еще взвод заминирует технику. А вот 60 бойцов нужны для того, чтобы одновременно обезвредить всех механиков, иначе быть беде. Это хорошо еще что, работники базы плевали на патрули. С другой стороны, вокруг неприступные кручи, вход один, да и то под надежной охраной. Кому охота бдеть? В общем, диверсантам пришлось спускать в долину вместо взвода сразу 80 бойцов. Бельчата помогли выбрать наиболее благоприятные моменты ко времени, когда в долине сработала сигнализация, спецназовцы разом атаковали механиков, по одному или по двое спящих в спецтехнике. В это время саперы уже вовсю минировали уникальный автопарк. Очнувшиеся в каньоне ветераны замешкались, пока для порядка пинали новобранцев и со сна пытались понять, откуда пришла беда. Никто не верил, что враг спустился в карьер, отправили с проверкой патруль безусых юнцов и только, когда они не вернулись, заподозрили неладное. Опытные бойцы взяли титановые щиты, поставили впереди пару магов и двинули в долину. Однако пулеметная очередь со скалы пары метко выпущенных ракет заставила матерых ветеранов залечь за камни, но не тут-то было. Начали работать снайперы. Понеся потери, охрана отступила в ущелье и стала вызывать подмогу. «Скоро будем», бойцы получили неожиданно четкий ответ. «В горах связь плохая, а значит помощь на самом деле близка». Лагерь курсантов взяли в клещи. Тут все по-взрослому, секреты, патрули, дежурные на вышках. Но обычная тактика пасует против бельчат и мощного меня. Роты монахов Ямабуси и спецназовцев задрота потихоньку, осторожно пробираются к месту событий. Иду впереди, практически не скрываясь, моя задача убрать дозорных, до того, как мы атакуем. Скольжу в тени словно призрак, двигаюсь, когда взгляды курсантов и офицеров направлены в сторону от меня, спасибо бельчатам и астральному зрению. Первый секрет засел в отличном месте. Вокруг все расчищено, незаметным не подобраться. Да и солдаты не спят, видимо работа тут поставлена на отлично. Что же придется потратить портал? Перемещаюсь и когтем навеки успокаиваю трех матерых курсантов и одного инструктора. Понятно почему парни не дрыхли без задних ног. Теперь ускоряюсь, буквально бегу по кругу, уничтожая патрули, дозорных на вышках и расчеты огневых точек. Раза три пришлось применять портал, а последние посты уничтожил сателлитами. Шумновато, забирая души, астральные волки вызывают непроизвольный вой у своих жертв, но сейчас звуки ужасной смерти только нам на руку. Колонны бойцов уже развернулись и атакуют спящий лагерь с пяти сторон. У противника нет шансов, мы подобрались слишком близко, на расстоянии броска. Они еще сонные, не вооружены, а тут готовые к бою спецназовцы. Гранаты внутрь казарм, длинные очереди не глядя, прямо в мешанину тел, и так повторить несколько раз. Рецепт простой, но неизменно приносящий отличный результат. С учебным лагерем стрелков-альпинистов закончили в рекордные сроки, потери с нашей стороны минимальные. Я лишь контролировал ситуацию и превентивно разбирался с угрозами при помощи астральных волков. Немного проблем создала группа офицеров-магов, слава богу не слишком сильных, их споро закидали гранатами, заполировали все ракетами и изрешетили несколькими пулеметными очередями в упор. В карьере тоже все идет замечательно, 90% намеченной техники уже взорвали, механиков ликвидировали, а горе охранников заперли в узком проходе. Осталось только закончить с уничтожением ценных машин, эвакуироваться и конец миссии. Но что-то царапнуло, слишком гладко все прошло. Бельчата заняты на автобазе и здесь вокруг диверсионной школы. Но теперь можно отправить парочку, чтобы осмотрелись в округе. Черт, блин, вот что значит привык к астральной сети. Небольшой кортеж приближается к каньону. Нутром чую, от этих внедорожников веет опасностью. Интуиция орет на батом. Дело сделано. Надо сваливать прямо сейчас, не задерживаясь по мелочам. Всем срочно покинуть карьер. Кричу в рацию, но понимаю, что опоздал. Бум. Даже в лагере курсантов послышался громкий хлопок. Братья, уходите, вся база накрыта колпаком. Тросы наверх срезаны магией, тут как минимум Ханси. Обратился ко всем Кимура, который, оказывается, спустился в карьер и лично руководил действиями спецназа. Так, оставить в беде 4 взвода лучших бойцов, Хаймэм, если там и в самом деле Ханси, то так и надо поступить. Мы не в детском саду, война, и парни знали, на что шли. Мои 500 спецназа ровным счетом ничего не значит, против мага такого уровня они не пляшут, более того, станут обузой. Затеем сражение и подставимся, ибо уверен, уже сейчас сюда несутся силы быстрого реагирования клана Токанага. Первые отряды прибудут с ударными вертолетами, а потом примчится кавалерия на БМП и бронированных внедорожниках, с тяжелым оружием, и тогда накроют всю мою небольшую армию. Не мешкая, отдаю приказ 500 бойцов уходить, равно как и тем, что сидели на скале, прикрывая Кимуру. Теперь по отряду капитана, как это ни цинично, готов пойти на такие потери, уверены, парни думают так же. Есть одна загвоздка, с ними тактические планшеты, враг может захватить, расшифровать, и тогда всей операции в столице конец. Это я сам себе так убедительно вру, естественно, такой вариант предусмотрен. Мало того, что боевые комы фиг взломаешь, так там еще есть и механизм самоуничтожения. Погиб боец, или планшет остался на камушке, и все, громкий бабах, и ничего кроме растертых в пыль кремниевых плат там не обнаружить. В общем, я хочу выручить своих людей, да и слишком уверен в своих силах. Есть шанс завалить Ханси до того, как прибудут бойцы Токанага. Кстати, пару взводов можно отрядить, чтобы дорогу заминировали, тогда еще фора появится. Одно смущает, вражеский маг прибыл в сопровождении 3, явно не пустых автомобилей, там от 10 до 15 боевиков минимум. И что-то мне подсказывает, что большая часть из них – это ученики высокорангового мага. Мне-то по большому счету с Марико рано тягаться, а уж Ханси вместе с полной командой совсем не по зубам. Синахара Кунимото стал главой рода совсем недавно, его отец, достигший ранга Мэйбзина, прожил более 120 лет, за это время успели скончаться несколько старших отпрысков, правда, по большей части в войнах и на дуэлях. В итоге власть досталась Синахара, хотя мало кто считал его достойным правителем, и было за что. Под защитой патриарха и старших братьев и сестер парень рос избалованным, слишком спесивым и одновременно чрезмерно угодливым. Тем не менее, он один из немногих унаследовал дар отца, и пусть не считался гением, но уже достиг ранга Ханси. Правда, злые языки говорили, что лидеру Кунимото никогда не достичь ступеньки Мэйбзина, более того, текущий уровень ленивым Синахара получен слишком легко, рывками. Были обоснованные подозрения, что отец Сайго Токанага и покойный глава Кунимото просто возвысили парня кровавым ритуалом, когда поняли, что ни на кого оставить род. Так он или нет, никто доподлинно не знает, но семья медленно теряла позиции при нынешнем пустом лидере. И вот благодаря счастливому стечению обстоятельств у Синахара появилась редкая возможность проявить себя. Только глава рода мало разбирался в делах великого клана, предпочитая проводить время в обществе доступных женщин, за карточным столом или просто предаваясь чревоугодию. Однако тщеславие требовало каких-то действий, и Кунимото, взяв 2 своих учениц, отправился проинспектировать горную базу. Правда, сделать это следовало ранним утром, сразу после поручения князя Сайго, но лентяй протянул выезд до позднего вечера. У мага его ранга обычно должно быть пару учеников в ранге Сихана и 3-5 сенсеев, но ленивый и не умеющий учить глава Кунимото ограничился Сиханом и сенсеем, да и то девушек он выбирал не по магическому таланту, а по умению удовлетворять его похоть. Ага любил потрахивать учениц, что вообще-то не очень приветствовалось в магическом сообществе. Так что боеспособность охраны приходилось добирать за счет клановых бойцов и пары наемных магоборцев. С этим небольшим отрядом Синахара и застал нападение на базу. У главы рода, понимавшего свою ограниченность в магии, всегда была с собой целая шкатулка артефактов. И когда он получил путанные объяснения охраны о нападении, то, не задумываясь, накрыл карьер линзой щита, благо под рукой нашелся подходящий девайс. Мера глупейшая, расход энергии неэффективный, но именно этот ход сработал. Враг оказался в ловушке. Что делать дальше? Синахару душила дикая ярость, даже он понимал, что поручение князя Сайго безнадежно провалено, часть техники была явно безвозвратно потеряна. Убить их всех, зло распорядился Ханси. Мой господин, если начать бой, то мы можем потерять то немногое, что еще не уничтожено диверсантами, возразила ученица, знающая нерешительный характер сюзерена. Тогда как нам быть? Задал глуповатый вопрос Синахара. Противнику некуда деваться, давайте аккуратно выловим их, Может, их ценность как пленников спасет нас от гнева князя Сайго, разумно предложила девушка. Хорошо, покладисто согласился Кунимото. Глава 25. Диверсия. Продолжение. Отрядил диверсантов на ближайшие трассы, в огневой контакт вступать не будут, исключительно минирование и дистанционный подрыв, это задержит силы быстрого реагирования клана Токанага и возможно спасет жизни капитану Кимура и его людям. Сам двигаюсь в сторону карьера, ставшего ловушкой для моих бойцов. Пока бегу, пробую просчитать варианты. Концентрация в разгоне, так что мозг легко и непринужденно лопатит огромные массивы информации. Так, исходные данные. У меня стандартный набор, коготь, панцирь, астральные волки, учитывая на 2/3 заполненное сосредоточие, смогу в крайнем случае однократно применить гнев бога. У Кимуры 4 взвода, в большинстве своем это опытные монахи и ямабуси, вооруженные до зубов, по магам там 5-6 сенсей, в том числе и сам капитан. Как ни странно, но тактическая сеть работает, так что солдаты, это козырь даже для одаренного уровня сихан. И потом у саперов осталось достаточно зарядов, предназначенных для подрыва техники, надо их творчески применить. Что по противнику? Бельчата уже обнюхали буквально каждого, жаль, у них нет астрального зрения, не могу оценить потенциал магов. Но по порядку, в каньоне около 4 десятков охранников, поровну ветеранов и новобранцев. Ничем не примечательные бойцы, пушечное мясо, но имеет место быть. Самое плохое, это прибывший маг. Анализирую поведение полноватого аристократа и его подручных. Если все правильно понимаю, то мне достался довольно неудобный противник. В принципе, сил меньше, чем боялся, но возможно больше, чем смогу осилить. Судя по гербам на лимузине, на полигон пожаловал лично глава рода Кунитома. На каждого заметного функционера клана Токанага в моей голове сохранена целая библиотечка. Этот Ристо довольно ленив и у него плохо с учениками, что для меня несомненный плюс. С ним всего 2 ученицы, если верить досье, Сихан и Сенсей. Вроде замечательно, учитывая капитана Кимуру и его магов. Однако есть еще 1,5 десятка бодигардов. Вот тут все довольно грустно. По повадкам узнаю 2 магоборцев, один долбанный флеш, с парой длинных кинжалов, работает за счет скорости, второй силач вроде дуболома, имеет при себе непростую палец Уканаба. Даже с виду неподъемная хрень, что-то вроде небольшого бревна, на конце окованного сталью, с шипами и прочей атрибутикой. Однако вид древний, зуб даю, это артефакт вроде меча Сугиворы. К тому же владелец оружия, разминаясь, показал высокий класс. Вертит тяжелой махиной словно бамбуковым шестом. Хотя чего я, это же прокачанный магоборец. Ну и вдовесок дюжина бодигардов. Эти нечто охране автобазы, отлично вооружены, собраны, видна клановая выучка. В личные телохранители главе рода Абыкова не поставит. Выводы. Драться можно, шансы есть. Правда, время работает против нас. Пока раздумывал, добежал. Враг какую-то хрень творит, не иначе думает захватить моих ребят живьем. Ученицы возглавили 2 взвода недотеп и, закрывшись щитами, двинулись внутрь карьера. По идее, Кимура должен врезать им прямо на выходе, но отдаю ему приказ поиграть в поддавки. Пусть запустит их внутрь. Полдюжины сенсеев и 4 взвода должны справиться с самоуверенными магессами. Я пока послежу за ситуацией. Героически атаковать Ханси с 2 магоборцами пока по времени, это еще в расчет дюжину бодигардов не беру. Мои бойцы выдали хилый залп по втягивающимся в карьер ученицам Ханси и пехоте. Заманивают, а то если сразу начнут жестить, вдруг враг передумает атаковать. Замысел магесс мне не совсем понятен. Они вроде как собираются пройти по кругу и пленить моих солдат, наивные блин. Однако пока щиты держат, народ бодро шагает. При этом идет вялая перестрелка с обеих сторон, у охранников оружие слабоватое, а мои скрывают истинный огневой потенциал. Капитан, пора. Отдаю короткий приказ, анализ показывает, что сейчас можем нанести противнику максимальный урон. Монахи и ямабуси ориентируются по тактической сети, уже привыкли доверять этому инструменту. 80 человек, как один лупит по объединенному щиту 2 магес. Чего там только не было. Ракетометы, гранаты, пулеметы, само собой автоматические винтовки. Суммарная энергия слитного залпа логично перегрузила щиты. Однако, как понял, ученицы Кунитома шли не абы как, а с запасом зарядных артефактов. Но для восстановления так резко сбитого щита необходимы 1-2 секунды. На это я и рассчитывал, подгадал момент, когда вся группа противника вступит на заминированную территорию, отдал команду на удар и инициировал подрыв. На первый взгляд все вышло легко и непринужденно, но по факту такой тайминг, согласованные действия всех бойцов невозможны без тактической сети. Люди работали как единый организм с возможностью почти сотни стволов, и у нас получилось. Маги и пехота сгорели в огне, а монахи-отшельники не мешкая стали добивать выживших. Синахараку Нимата ожидаемо выдвинул вперед двух магоборцев. Глава рода напуган и разъярен скорой расправой над любимыми, во всех смыслах, ученицами, а потому бездумно решил покарать дерзких. Мы этого ждали, большая часть бойцов продолжала держать оружие наготове. Основная задача как-нибудь зацепить Флиша на выходе, другой возможности не будет, если подпустить его вплотную. Скоростной боец вырежет беззащитную в ближнем бою пехоту. Опять тактическая сеть, я в отличие от простых смертных легко успеваю следить за перемещениями магоборца. 3-2-1, залп, на выходе из ущелья буквально создаем облако из пули и осколков гарант, в юркого противника не попасть, но он сам буквально натыкается на сотни пуль, выпущенных в небольшое пространство. Одаренный раненый его тут же спешно начинают обрабатывать снайперы. Силач с палицей Каноба пытается прикрыть коллегу, но лишь получает пару шариков свинца в корпус. Для него это не опасно, но миссия явно провалена, и противник не знает, как быть. Аданка щит Ханси по-прежнему висит над карьером. Пора и мне вступать в дело. Я притаился в скалах над каньоном, и не спешу спускаться вниз. Нафиг рисковать, вроде хорошо получилось, и если как следует напугать Синахару, то он может и не станет вступать в битву, а то, честно говоря, магу его ранга можно было скастовать площадную технику, и большая часть моих бойцов будет убита. Концентрируюсь и выдаю гнев бога, не на полную мощь, но так, чтобы с первого раза достать главу Кунитама. Знакомое ощущение координатной сетки, навожу прицел и бью, что есть мочи. Ух, плетение ушло вниз, набирая энергию. А во, получилось неожиданно мощно, враг видимо держал наготове кучу зарядных и атакующих артефактов. Структура Великой Печати вобрала в себя всю свободную энергию и жахнула так, что часть ущелья буквально обвалилась, погребая под собой бодигардов и Ханси. Куртяк, спускаю с цепи астральных волков, пусть выпьют души погибающих телохранителей. Одновременно астральным зрением проверяю, как там дела у Синахара. Сука, а он хорош. Удар, не без ущерба, пережил, а прямо сейчас подпитывается от артефактов. И так не пойдет. Ухожу вниз порталом и всаживаю коготь прямо в жирную тушу Ханси. Работаю как заведенный, стараюсь нанести максимум ударов, пока враг не очухался. Бах! Меня прибольно бьет о стену каньона. Это Кунитама выдал защитное плетение, так что все вокруг полетело в стороны от него. Качаю головой, больно блин, но это полбеды. К боссу несется давишний магоборец с дубиной переростком в руках. На какое-то время придется биться с двумя одаренными сразу. Бойцы Кимуры мне не помощники, в узком проходе с современным оружием делать нечего, бог знает кому больше достанется. Тем более щит над карьером развеялся, отдаю команду на эвакуацию. Мне нужно выиграть для своих людей немного времени, победа не обязательно, 1-2 минуты и могу уходить порталом. Шансы есть, из продырявленной когти Мауры Ханси хлещет мана, а от магоборца... пока можно тупо побегать. Нафиг, встречаться с его могучей дубиной дураков нет, а скорость у меня побольше будет, ну это если нужные татуировки накачать энергией. Кстати, ее не так-то много, начинаю по крупицам собирать силу из окружающего пространства и кинжала артефакта. Много не получу, но в бою все сгодится. И тут мой план дал прямо огромную трещину. Сука, я как положено начал бегать вокруг, закидывая в Ханси разрывы, а на магоборца натравил астральных волков, наивно полагая, что так протяну искомое время. Но реальность оказалась гораздо хуже моих чаяний. Была ли это случайность или домашняя заготовка, но для меня все вышло хреново. Зловредный Кунитама скастовал хиленькое плетение, не гладя отмахиваюсь щитом, а тут засада. Меня как будто тупо припечатало в вязкую стену. Чувствую, что скорость катастрофически упала. Секунда и разберусь с коварным заклятием. Но тут силач неожиданно бросает свою палицу Каноба. Та словно бейсбольная бита, вращаясь летит прямо в меня, а уклониться точно не успеваю. Ко всему снаряд-артефакт явно чем-то заряжен, ставлю щиты, но в вязком мареве, в которое я попал, ничего не выходит, пришлось активировать панцирь. Удар. Временный щит безусловно выдержал, но физику не обманешь, тяжелый снаряд вновь отбрасывает меня на скалы. Господин, я попал в него. Радостно кричит Амбал. «Ты активировал силу демонов Ани?» – спросил Синахара. «Да, господин, от нее нет спасения. Как хорошо, что использовал панцирь, в палице явно была поганая хрень. Ха-ха-ха, мы, кажется, убили самого повелителя зверей», – ликует глава Кунитама. «Теперь нас ждет награда от князя Сагигата Канага. Наконец наш род займет достойное его положение. Вот же идиоты, рано они меня хоронят. Ударом о скалу, даже таким могучим повелителя зверей не свалить. Это я так себя подбадриваю, по краю блин прошел, палец демонов страшная штука. Пока лежал краем глаза глянул на структуры внутри деревяшки, мой бы щит на раз взломало. Да и в целом это что-то вроде универсальной отмычки против магической пелены. Не зря магоборцы считаются убийцами одаренных, у них для этого и приличный арсенал есть. Слава богам, панцирь вне этого временного континуума, его хрен сломаешь. Пора атаковать, а то вдруг до магоборца дойдет, что надо меня законтролить. Их двое, как поступить? Синахара силен как маг, но слаб духом. Может быть он и мастер, но не воин. Атакую его астральными волками, эфирные чудовища грызут развитую ауру Ханси в местах, где я наделал прорех кинжалом. Другой бы собрался и стал искать источник смертельной опасности, но этот словно простой смертный завыл от ужаса. Тот случай, когда ломаешь палец и мир скукоживается до того места, где болит. Теперь можно заняться силачом. Главное его к дубинке не подпускать. Портал. Я за спиной и не стесняясь подлого приема колю когтем под лопатки. Там в теории он более уязвим, хотя каркас тренированного тела настолько могуч, что прорехи едва видны. Параллельно накидываю разрывы, морозилки и бананы. По отдельности эти техники безобидны, но в равной схватке дают то мизерное преимущество, что ведет к победе. Кружусь словно гончая вокруг медведя, если он меня поймает, то сломает. Но с каждой секундой дырок в его астральном теле все больше и больше, враг начинает сдавать. До магоборца дошло, что эту схватку ему на физике не вытянуть, поэтому начинает двигаться к своей палице Канаба. Только поздновато, меня уже не остановить, да и стремясь к оружию он становится уязвим. Удар, удар, проход в ноги, татуировка силы на максимуме, опрокидываю гада на землю и всаживаю коготь в сердце. Сука, он чудовищно силен, его кисть сжимает мою левую руку, кость ломается словно ветка, но слава богам, это последнее предсмертное объятие. Враг затихает, достойный противник. Осталось разобраться с подвывающим от ужаса главой рода Кунитама. Астральным волкам мага такого уровня грызть еще целую вечность, а время поджимает. После двух ударов о скалы и битвы с магоборцем у меня куча травм, ушибов и трещин в ребрах, ну и перелом. Тело в целом похоже на один большой синяк. Больно, но надо завершать начатое. Сосредоточие почти пустое, надо беречь энергию, те же сателлиты жрут ее как не в себя. Как прибить Ханси? Благо он на сопротивление не помышляет, но загнанный в угол может ведь и приложить. Тем более только что получил предсмертную ответку от магоборца, такой же привет от Синахара могу и не выдержать. И тут на глаза попалась палица Канаба, оружие демонов, если верить преданиям. Схватил артефакт, активировать его не могу, хотя теперь понимаю, почему дубину считают демонической. Эта штука жрет энергию души, то-то так легко сдулся магоборец. В тот удар он вложил частичку себя, поэтому и был уверен в победе, и потому так слаб оказался в бою. Трата ауры к хорошему не приводит, сам пробовал, да и то с регенерацией. Как быть? Потратить силу души. Да нафиг главе Кунима-то немного надо, просто придется поработать. Идея простая, пока бью, слабый духом маг не может ответить, боль его самый главный враг. Тогда есть только один вариант, вкачиваю пси в татуировки силы и скорости и луплю что есть мочи. Быстро словно мельница, когда привык к весу и размеру Канаба, то еще ускорился, ну и астральные волки продолжали терзать несчастного. Коготь применять смысла нет, без того наделал в нем дырок, благо из-за этого он не успевает восполнить источник. Да, убивать Ханси дубиной оказалось невероятно сложно, прямо реально вспотел. Забираю палицу и шкатулку с артефактами, выроненную противником еще в начале сражения, она светится в астрале. Может найду что интересное, трофей, дело святое, однако победа, правда ушел не сильно триумфально, доковылял до точки эвакуации из карьера, портал наверх, а там меня подобрали благодарные люди капитана Кимуры, экстренное совещание клана Токанага собрали глубокой ночью или если хотите ранним утром, заспанные функционеры не были похожи на людей ведущих войну, а это не есть хорошо, генералы продолжали работать в расслабленном режиме тогда, Когда клану следовало давно перейти на военные рельсы, лишь отстраненные от дел старик Аяма и крепыш Мурата выглядели бодрыми, но те, возможно, переживали за свою участь. Кто доложит? Взгляд князя обежал прячущихся друг за друга соратников. Надо обновлять командование, старики заслуженные, но для военного времени они не годятся. Ваша светлость, сегодня ночью противник провел диверсию на базе спецтехники. Уничтожено 90% парка автокранов, тягачей, манипуляторов и прочих уникальных машин, взял словно начальник службы безопасности. Почему стратегический объект так плохо охранялся, особенно после того, как мы предупредили о возможной диверсии? Князь Сайго едва сдерживал ярость. Ваша светлость, осмелюсь возразить, но защита объекта была на высшем уровне, твердо заявил безопасник, непосредственно карьер охраняла рота охраны. Подходу к нему прикрывал учебный лагерь горных стрелков. Там постоянно находилось до 1500 курсантов волкодавов и сотня инструкторов. Просто противник нанес беспрецедентный по силе удар. Мы оцениваем численность нападавших как минимум в 2000 штыков, и это, не считая магов. Как вы могли проспать развертывание такой армии в непосредственной близости от объекта? Задал логичный вопрос глава великого клана. Оборона базы была возложена вами на род Кунитома, перевел стрелки глава службы безопасности, посчитав, что пришло время все сваливать на мертвого. Почему я не вижу Синахара Кунитома? Заметил отсутствие главы рода Сайгота Канага. Ваша светлость, в соответствии с вашим поручением мой отец лично выехал на объект с инспекцией, взял слово наследник Кунитома. Он, его ученики и охрана убиты нападавшими. Что? Как уничтожили Ханси с учениками? Что там произошло, мать вашу? Не сдержался князь. Его забили дубиной, едва слышно прошептал кто-то из приближенных. Мага ранга Ханси убили простой палкой. Пораженный Таканага опустился на кресло и прошептал: «Да кто ты, мать твою, такой, Гандзитанака?»